Глава вторая. Спустя всего неделю Анжела влетела в квартиру Летты рано утром. Влетела и тут же бухнулась перед ней на колени, заставив замереть ту в немом удивлении. «Виолеточка, миленькая, выручай!» Анжела была явно напугана. И не просто напугана, а напугана до трясущихся рук и побелевших губ. «Анжела, с ума сошла? Встань немедленно и расскажи спокойно, что у тебя случилось. И пошли уже на кухню, я завтракаю. Мне же еще на работу по пробкам добираться». Летта выпуталась из захвата рук Анжелы и первая шагнула на кухню. «Виолеточка, мне больше не к кому пойти. Вся надежда на тебя. Пообещай, что сначала выслушаешь меня, а потом уже будешь мне нравоучение бубнить, хорошо?» Продолжила уже на кухне Анжела. «Не тяни, рассказывай». Летта поставила перед соседкой полную кружку с кофе и опустилась на стул напротив Анжелы. Та, по своему обыкновению, устроилась в углу на диванчике, заняв лучшее место за столом, не обратив внимания на то, что заняла место хозяйки. «Крест узнал об Александре! Сегодня шестерку свою Вадика быка ко мне прислал. Бык только вошел в бар, а я уже все поняла. Гад весь вечер и всю ночь сидел, глаз своих бычьих с меня не спускал. Закажет чайник зеленого чая и дальше сидит, чай цедит, с меня глаз не спускает». Анжела обхватила обеими руками чашку с кофе. Ее трясло так, что реши она отхлебнуть кофе. До рта бы точно не донесла кружку, расплескав все содержимое. «Тебе, может, вместо кофе лучше валерьянки накапать?» — предложила Летта, увидев и оценив дрожь и испуг соседки. «А коньяку нет у тебя?» — спросила с надеждой. «Сама же знаешь, что нет. Анжел, ты ко мне пить пришла или о помощи просить? Мне выходить из дома через 15 минут, так что поторопись. Знаешь ведь, что не могу я на работу опаздывать». Анжела все-таки попыталась донести до рта кружку с кофе, но, поняв, что не получится, вернула ту на стол, уложив по обе стороны от кружки трясущиеся руки. Виолетта, видя состояние приятельницы, встала из-за стола и шагнула к шкафчику с медикаментами, достала пузырек с валерьянкой, накапала в стакан, налила полстакана воды и протянула его Анжеле. Та кивнула и, выпив одним глотком содержимое, сморщилась, тут же запила сладким кофе и, резко выдохнув, наконец заговорила. «Виолеточка, ты только сейчас не ругайся на меня сразу, ладно?» — залепетала, теребя салфетку, разрывая ту на мелкие кусочки и заглядывая хозяйке квартиры в глаза. «Я быку сказала, что Александр к тебе ходит». «Что?» — Летта, поперхнувшись кофе, закашлялась. Анжела, привстав со своего места, похлопала Виолетту по спине и продолжила говорить. «У вас с ним все серьезно, и вы даже пожениться собираетесь». «Что?» — Виолетту будто заела на этом слове. «Ну что ты заладила? Что да что?» — начала защищаться Анжела. «Ну, сама подумай, что я должна была ему сказать? Они в курсе, что Александр в наш подъезд ходит?» «Анжела, у кого все серьезно? Кто пожениться? Ты можешь яснее говорить?» Виолетта прокашлялась и отвела руку Анжелы. А та, словно не слыша слов Виолетты, выдала. «Я как знала, что не надо мне эти серьги самой носить!» С этими словами она вытащила из кармана бархатный мешочек и высыпала на кухонный стол изящные серьги из белого золота с белым же бриллиантом. То, что это именно бриллиант, Летта определила сразу. Слишком уж ярко камень блеснул в лучах восходящего солнца. «Анжела, я все еще не поняла, как я и эти серьги связаны между собой». «Ну, и я сказала быку, что Александр искал помолвочный подарок тебе. И что он попросил меня, как твою единственную подругу, походить с ним по ювелиркам, чтобы помочь ему подыскать для тебя достойный подарок. Так уж вышло, что эти серьги и будут подарком от Александра тебе». Виолетта замерла, разглядывая серьги, которые, на удивление, оказались красивыми и совсем не во вкусе Анжелы. Соседка любила крупные и броские украшения. Серьги же были слишком малы по меркам Анжелы. Пользуясь тем, что Виолетта молчит, она продолжила говорить. «Понимаешь, нас видели вместе с Александром. Мы с ним по торговому центру гуляли. Саша купил мне серьги, вот эти». Анжела кивнула на ювелирное украшение на столе. «А я не люблю белое золото. Оно ж как дешевое серебро смотрится. Ты же понимаешь меня, да?» Виолетта так не считала, а потому не понимала. Но промолчала, давая соседке уже закончить свой рассказ. Анжела, не дождавшись поддержки, продолжила. «Очень уж они простые какие-то. Откуда ж я знала, что это не хрусталь, а брюлики? Нет, ну прикинь, да?» Анжела взяла в руку одну серьгу, покрутила ее, рассматривая камень в лучах солнца, и пренебрежительно кинула обратно на стол, заставив этим своим жестом сердце Виолетты замереть. «А мы с Александром пошли в этот магазин вместе, ну, чтобы обменять их на то, что мне больше подойдет. Так вот, пока я офигевала от магазина и их цен, туда же вошел один тип со своей чикой. Я его знаю, он с крестом трется. И я, веришь, вот прям левой пяткой почувствовала, что надо что-то делать». Анжела вздохнула и с сожалением добавила. «Так что теперь они точно твои. И ты должна теперь их носить». «В каком смысле должна, Анжел?» Виолетта, наконец, отвела взгляд от сережек и перевела его на соседку. «Ну, мне пришлось еще там, в ювелирке, громко, чтоб тот тип точно услышал, сказать, что типа, мол, молодец, Саша, мол, твоей девушке эти серьги понравятся». Виолетта, услышав объяснение, удивленно подняла брови, а Анжела продолжила говорить. «Бык мне сейчас сказал, что по приказу креста за мной и моей квартирой неделю следили. Они видели, что Александр заходит в наш подъезд вечером, а выходит только утром». До Виолетты, наконец, что называется, дошел смысл всего, что говорила ей Анжела. «Сколько раз за эту неделю?» «Два раза. В воскресенье и среду. Вчера был четверг, я ушла на работу. И вчера же ко мне и прилетел горячий привет от креста в виде быка. Это же он мне вот только сейчас, когда до дома довез в машине своей огромной, ну, чисто сарай для быков, все и рассказал. Я и ляпнула первое, что в голову пришло, понимаешь? А к кому тут у нас в подъезд еще ходить-то? К Кузьминишне или к Митрофановне? Только они, да мы с тобой на весь подъезд и остались, дамы незамужние». «Ладно, Анжел, не буду тебе сейчас говорить, что ты допрыгалась. Вижу, что и сама уже это понимаешь. Не знаю, как ты это будешь все разруливать, но так уж и быть. Помогу вам с Александром». «Виолеточка, я всегда знала, что ты добрая душа!» Анжела кинулась ее обнимать. «Когда придут к тебе от креста и спросят, скажешь, что да, к тебе, мол, Александр ходит». «Анжел, ты так уверена, что ко мне придут?» «На 100% уверена. Крест же ревнивый, как кавказец». Анжела самодовольно улыбнулась и приосанилась, выпитив свои выдающиеся формы еще больше. Поняв, что Виолетта ее не выдаст, соседка мгновенно забыла все свои страхи и продолжила инструктировать. «Значит так. Пару раз в ресторан с Александром сходите. Светанетесь в городе перед всеми, чтобы уж точно все увидели и поверили, что вы с ним вместе. Да, пару раз, думаю, хватит, чтобы креста убедить». «Осталось только еще Александру твой план рассказать». Лето усмехнулась и решительно встала из-за стола. «Все, Анжел, извини, но мне пора выходить из дома. Не хочется в набитом битком автобусе до работы добираться». «Да-да, конечно». Анжела подхватила свои вещи и, прежде чем шагнуть на лестничную клетку, посмотрела в дверной глазок. Убедившись, что на лестнице никого нет, прошептала. «Виолеточка, я сама Александру все расскажу и номер твоего телефона ему дам». «Хорошо, давай. Вечером все обговорим. Анжел, мне правда уже пора». Как удалось Анжеле убедить адекватного, в общем-то, мужчину согласиться и пойти на этот спектакль, Виолетта этого так никогда и не узнала. И уж точно в тот момент не ожидала она и того, что уже буквально через несколько минут план Анжелы начнет реализовываться.